Глава 19. Далеко ли до Сильвермира? Тысячи миль и ни одной. Кто дорогу туда мне покажет? Коль не ты, так никто не скажет. Эхо крика Мерлина еще металось по пабу, а сам он уже схватил Сьюзен за локоть, оттащил от окна и поволок к двери за стойкой. За ней находилась кухня. Вивиан ракетой вылетела из кабинета, но Мерлин не стал ее ждать. Он и Сьюзен, едва не спотыкаясь друг от друга, метнулись к черному ходу, вывалились на стоянку и, петляя между машинами, побежали к лужайке. На лужайке был пруд, небольшой, диаметром футов 60. Камыши, которыми поросли почти идеально круглые берега, отражались в чистой и тихой воде. Сьюзен понятия не имела, почему они мчатся именно к пруду, но, взглянув через плечо, поняла, от чего они убегают. За ними гнались щупальца. Плотная, составленная из тысяч и тысяч птиц. У пруда Мерлин упал на колени, тоже оглянулся и увидел, как черные пальцы птичьей тучи сначала толкнулись в окна паба, потом спустились в дымоход и, наконец, застучали в дверь. Отдельные птицы разбивались, ломали себе шеи и черными крошками падали на землю, но их место тут же занимали другие. Щупальца затягивали их в себя из тучи, пульсирующей над ними. Гудение давно превратилось в рев, который все нарастал и нарастал. «Надеюсь, у нас получится», — сказал Мерлин. Он сорвал перчатку с левой руки. Бледное серебро ладони сверкнуло и исчезло. Растопырив пальцы, Мерлин погрузил руку в воду, что-то бормоча себе под нос. Тем временем туча из птиц опустилась на крышку паба, стекла вниз на стоянку, снова взмыла и вытянула щупальца в сторону пруда, к трем беглецам. Сотни, если не тысячи птиц, преисполнились решимости врезаться в тела людей. Конечно, многие погибнут. Хрупкие тельца не выдержат столкновения, но удары крошечных крепких клювов и коготков, да еще на большой скорости, произведут эффект шрапнели. Так гвозди и болты из самодельной бомбы разлетаются в момент взрыва и калечат, а то и убивают тех, кто оказывается на траектории их смертельного полета. Тем временем вода под рукой Мерлина раздвинулась, илистое дно пруда словно провалилось, и на его месте оказались вырезанные в земле ступени, которые вели... Нет, в это невозможно было поверить. Гостиничные двери с металлической табличкой 617. Это была дверь номера Мерлина в отеле Нортумберленд Хаус. Мерлин в припрыжку помчался вниз по лестнице, Сьюзен и Вивен за ним. Черный палец с мурмурацией уже завис над лужайкой, полностью скрыв солнце, рев превратился в грохот. Беглецам показалось, что позади них с неба вдруг низвергнулся водопад. Мерлин распахнул дверь, обернулся, схватил за руку Сьюзен и потянул ее за собой. За ними вбежала Вивиан. Как только она захлопнула дверь, с той стороны раздался частый стук, словно дверное полотно обстреляли из пулемета. Десятки крошечных пернатых тел с разгону врезались в древесину. И наступила тишина. «Где мы?» — спросила Сьюзан, озираясь. Было совсем темно, но ей показалось, что ее окружает большое, наполненное воздухом пространство и очень холодное. От стужи защипало лицо. Единственным источником света была серебристая ладонь Мерлина, которой через пару секунд добавилась вторая, это Вивиан сняла перчатку. Света хватало лишь на то, чтобы различать в темноте лица да освещать землю под ногами во время ходьбы. Кстати, Сьюзен сразу обратила внимание, что они идут не по жидкой грязи, которая должна быть на дне пруда, а по твердому камню. «Нигде», — отозвался из полутьмы Мерлин, — «и в то же время где-то, в промежуточном пространстве. Вивиан?» Холод уже пробирал до костей, Сьюзен задрожала. «Вивиан!» — еще раз настойчиво окликнул Мерлин, выпустив изо рта облачко пара. «Мы стоим на невысоком холме. Сейчас ранняя весна, морозы уже отступили, но воздух еще не прогрелся», — отозвалась Вивиан и повела рукой вокруг себя, словно приглашала их насладиться открывшимся видом. «В небе над нами молодая луна и звезды, Их яркий свет поможет нам найти дорогу». Сьюзен моргнула. В небе действительно зажглись звезды, из тонкого серпика молодой луны вниз заструился светлый ручеек, и они внезапно увидели, что стоят на пологом, поросшем вереском холме. Вокруг валялись какие-то камни. За пределами холма по-прежнему было темно. Ощущение сильного холода тоже исчезло, дыхание стало невидимым, облачка пара больше не вылетали изо рта. «Старая дорога идет по лугам, старая дорога путь покажет нам», нараспев произнесла Вивьен и взмахнула рукой, и ее серебряная ладонь вспыхнула ярко, почти как луна или звезда, зато ладонь медленно померкла. Вдруг Сьюзен увидела прямую, точно стрела, дорогу, которая разрезала холм пополам и уходила во мрак. Ее вид неожиданно показался девушке приятным, хотя ничего особенного в ней не было. Утоптанная грязь в достаточном количестве, гравий в недостаточном и множество колдобин. На обочинах цветы, а за ними тьма. «Сьюзен, возьми Мерлина за руку. Встаньте оба у меня за спиной», — распорядилась Вивьен, ступила на дорогу и пошла по ней, держа перед собой руку ладонью вперед так, словно ей необходимо было чувствовать путь, чтобы не столкнуться с невидимым препятствием. Мерлин правой рукой сжал руку Сьюзен. Его прикосновение придало Сьюзен уверенности, и ее ледяные пальцы так уютно легли в его горячую ладонь. Но с места она не двинулась. «Куда мы идем?» — спросила она негромко. Тишину вокруг нарушали только их голоса и звуки шагов Вивьен. «К Сильвермиру», — ответил Мерлин тоже почти шепотом, — «во владение хранителя Грааля. Туда можно попасть через любую воду. Правда, обычно для этого пользуются озером в старой каменоломне, где ловят древнего карпа Мерихью, то есть предки пользуются. Они открывают путь и ведут туда, кого надо. Мы с Вив делаем это в первый раз». «Сколько еще? Долго нам идти?» — спросила Сьюзен, пытаясь унять дрожь в голосе, но не смогла. Очень уж странным и тревожным было пространство вокруг. «Бывает по-разному», — ответил Мерлин, но от ее внимания не укрылось, как бегали его глаза. Он явно ждал подвоха от этого нигде, через которое лежал их путь. «Уже недолго осталось», — заверила обоих Вивьен. Она шла всего в нескольких шагах впереди, но пока ни разу не обернулась. Не обернулась и теперь, когда произносила эти слова. «Только не забывайте, что бы ни случилось, с тропы сходить нельзя». «Как древняя прямая тропа в Хайгейт-Вуд», — сказала Мерлину Сьюзен. «Здесь тоже бродит какой-нибудь водяной?» «Водяного нет», — успокоила ее Вивьен. «Но сущности изгнанных из мира и жаждущих вернуться туда через нас хватает. Держись тропы и не обращай внимания на их уловки, тогда они ничего нам не сделают». «Угу, ладно», — буркнула Сьюзен и прибавила шагу, желая оказаться поближе к Вивьен. Темнота по обе стороны дороги стала еще страшнее теперь, когда она узнала, что в ней точно скрываются опасные твари. «Мне многое нужно тебе объяснить», — продолжала Вивьен. «Не исключено, что в Сильвермире мы не сможем поговорить. Видишь ли, я сама не знаю, что нас там ждет. Времени всегда движется по прямой, а местами и вовсе ведет себя странно. Раньше, когда я бывала в тех краях, мои спутники могли оказаться и там, и не там, и мы порой возвращались порознь». «Как это?» — переспросила Сьюзен с тревогой. Ее воображению и без того возбужденному представилось, как она остается совершенно одна в этой темной пустоте. А вдруг без Вивьен и ее светящейся ладони здесь не будет ни ясного неба, ни дороги? «Хранитель Грааля сам решает, кому быть в Сильвермире, а кому нет. Кого туда приглашать и на каких условиях», — объяснила Вивьен. «Но ты не бойся. Туда мы точно доберемся все вместе, а что касается обратного пути, он будет намного легче. Об этом тоже позаботится хранитель». «Вот только может случиться так, что мы не сумеем поговорить и будем возвращаться поодиночке. А потом послушай, что мне сказали тетя Хелен и тетя Зои. Раньше нам не хватало информации, зато Теперь ее стало так много, что я еще не до конца поняла, как с ней быть. Хорошо, что мы хотя бы знаем. «Значит, ты до них дозвонилась?» — перебил ее Мерлин. «Торстен и Мэрихью не заблокировали звонок?» Торстен вмешался, когда я уже заканчивала разговор. Он был зол и приказал нам идти в ближайший полицейский участок, сдаваться властям и ожидать мудрых наставлений старших, — ответила Вивьен. Сьюзан никак не могла привыкнуть к тому, что она говорит вот так, не оборачиваясь. От этого голос казался каким-то бестелесным. Но я успела поговорить с Хелен и Зоей, и они бросили все, чтобы заняться нашим делом. Сьюзан, читательский билет был выписан на имя Конистон, Рекс. «Рекс!» — воскликнула Сьюзан. «Значит, моего отца зовут Рекс?» «Не совсем», — продолжила Вивьен. Услышав имя, Хелен вспомнила, где она видела рисунок спортсигара. «Это... смотри под ноги!» Сьюзан послушно опустила глаза на задники ботинок Вивьен, но все равно успела заметить огромную тень, заслонившую месяц и звезды, и два глаза, ярких, как бриллианты, завораживающе фиолетовых. После она смотрела уже только на ботинки. Тень надвинулась и скользнула прочь, но ощущение присутствия осталось, а блеск фиолетовых глаз еще долго преследовал Сьюзан. «Не смотри по сторонам, и все будет в порядке», — раздался из-за спины голос Мерлина. Однако в том, как он мгновенно схватился за меч и крепко сжал руку Сьюзан, чувствовалась неуверенность. «Опусти глаза», — Вивен говорит правду. «Пока мы на дороге, нас никто не тронет. Но вот заманить куда-нибудь могут». «А что это было?» — спросила Сьюзан, надеясь, что ее голос звучит уверенно и спокойно, как будто они сидят в гостиной и пьют чай. На самом деле она тряслась от страха, чувствуя, как странная тень крадется в темноте вдоль обочины дороги, шаг в шаг с ними. «Что-то древнее, давным-давно забытое, вытесненное из мира», — сказала Вивьен. «Не обращай внимания». «Так вот, значит, Хелен вспомнила, где она видела этот рисунок раньше? Гравировка на твоем портсигаре — это стилизованный фрагмент работы Тернера, вид озерного края». «Ну и что?» — спросила Сьюзан. Не вертеть головой становилось все труднее. Очень хотелось увидеть что-нибудь еще, кроме спины Вивьен. Например, те волшебные фиолетовые глаза. «Опусти голову!» — ревкнул Мерлин. Сьюзан старательно выполнила его команду, чуть не свернув себе шею. Надо же, она и не поняла, что уже смотрит в сторону. Вот ужас-то! «Да, Тернер, вид озерного края», — повторила она нарочито громко, чтобы прогнать морок, насланный из темноты. «Считается, что художник запечатлел вид на старика Конистона», — продолжила Вивин. «Это название горы, знаю», — ответил Сьюзан. «Верно. Но старик Конистон — это еще и один из древних владык. Рекс по латыни означает «король». «Мой отец? Старик Конистон?» — вырвалось у Сьюзан. «Да. Хуже только камень». Однако слова «старик Конистон» вызвали в ее душе отклик. Точно сила, проснувшаяся внутри нее недавно, опять зашевелилась, чувствуя приближение своего часа. «Не думай, что гора — это и есть твой отец», — пояснил Мерлин. «Просто он, как бы сказать, обитает в ней метафизически. В ней сосредоточено его могущество». «А что еще говорили тетушки?» «Я только успела спросить про микрофиши документов Харштона и Гула, как сразу услышала о пожаре в хранилище. Уезжая, я попросила кузину Линду продолжить за меня и сообщить тетушке Хелен все, что она выяснит. Оказалось, она не выяснила почти ничего, что само по себе крайне подозрительно. Какой-то очень избирательный пожар». «Так выяснила она что-нибудь или нет?» — спросила Сьюзан. Ей без того было не втерпешь смотреть на ботинки Вивьен, а тут еще из тьмы за обочиной донеслась музыка. Слабая, еле слышная, но такая веселая, что Сьюзан невольно захотелось повернуть голову в ту сторону, чтобы лучше расслышать и запомнить мотив. Она обнаружила вторую копию отпечатанного на машинке документа, список заказов в главной мастерской Бирмингема. В нем, среди прочего, есть два серебряных портсигара, предназначенных для умиротворения, оба помечены как доставленные. «И что это значит?» — громко спросила Сьюзен и встряхнула головой, отгоняя навязчивый мотивчик. Но это оказалось не так легко. Он доносился до нее лишь урывками и оттого казался особенно притягательным. Желание остановиться и дослушать до конца сделалось неотвязным, как зуд. Надо срочно отвлечься, иначе она не вынесет этой муки и взглянет в фиолетовые глаза, ведь они совсем рядом, в паре шагов от нее. «Но два! Почему портсигаров было два?» — спросила Сьюзан и добавила. «Два! Два!» Рядом с ней Мерлин фальшиво запел британские деготи для большой души, арию из комической оперы Гилберта и Салливана «Корабль Ее Величества Пинафор». Сьюзен сначала удивилась. Голос ничуть не напоминал тот сочный баритон, который она слышала у него в отеле, но сразу поняла — так легче противодействовать зову сирены из тьмы. Музыка не от мира сего цепляется за верно взятые ноты, а фальшивые и резкие звуки ее отталкивают. Нет мифического существа, которое нельзя расположить к себе или, наоборот, отводить подарком. «Такова их природа», — ответила Вивин монотонно лекторским тоном, по всей видимости, тоже для того, чтобы заглушить потустороннюю музыку. «Они обожают драгоценные камни и благородные металлы, а также оружие, которое изготавливают мастера Харштона и Гула для наших сделок». «То есть книготорговцы пытались организовать сделку между моим отцом и кем-то еще?» — почти выкрикнула Сьюзен. Мерлин и Вивиан не возражали. Пусть кричит, лишь бы не отзывалась на соблазн тьмы. «Верно. Но с кем я так и не узнала», — сокрушенно ответила Вивиан. «Однако я уверена, есть тот, кто это знает. И он один из наших». «Торстен, кто же еще?» — буркнул Мерлин и, набрав полную грудь воздуха, заорал. «А его ноги всегда готовы дать здорового пинка». «Возможно», — согласилась Вивиан, — «но не обязательно. Этот человек не обязательно из предков». «Значит, мой отец — старик Конистон?» — крикнул Сьюзен. «Старик Конистон, он!» «Видимо, так», — протянула Вивиан. «Дайте-ка вспомнить перечень древних владык и княжеств Англии. Я уже подзабыла, что там сказано о твоем отце, поскольку он не относится к зложелательным сущностям, которых в мире насчитывается приблизительно 690, а мы уделяли внимание прежде всего им. По крайней мере, так было в 1921, когда опубликовали последний перечень. Пора бы, кстати, заняться его переизданием». «И не должен он склоняться перед властной гримасой», — заорал Мерлин. «Как интересно!» — крикнула Сьюзен. «Расскажи еще!» Заманчивая мелодия крепла, видимо, желая прорваться сквозь фальшивое пение Мерлина, монотонную лекцию Вивиан и вопли Сьюзен. Она была прекрасной, хотя и неполной, и каждая клеточка тела Сьюзен вопила, желая впитать в себя эту песнь, совершения которой нет в мире. Но девушка продолжала героически противиться соблазну, открывая рот лишь для того, чтобы покашлять в такт воплям Мерлина и опустив веки настолько, чтобы видеть только мелькающие впереди ботинки Вивиан. «Владения старика Конистона простираются на две лиги к западу и к северу от одноименной горы, а также на две лиги к югу и востоку от озера». «Сколько это лига?» «Около 3,5 миль», — ответила Вивиан. «Дышать он должен носом и улыбаться ртом», — надрывался Мерлин, «а лечь щеками ярко и хмурить бровь при том». «То есть, включая озеро Уиндермир?» «По-моему, западное побережье этого водоема определенно находится под влиянием указанной сущности», — дала исчерпывающий ответ Вивиан. «А Фенрис Анандер Мир?» «Священные волки Англии не признают ничьей власти, но особо могущественный древний владыка может подчинить их своей воле. На время». «Волчица, которая похитила меня, точно подчинялась кому-то», — крикнула Сьюзен. «Мерлин думает, что ее мог послать отец, но я с ним не согласна». «Умудренная всяческим знанием равнорукая Хелен считает, что твоего отца, скорее всего, уже нет в нашем мире», — все так же педантично-напыщенно ответила Вивьен. Сьюзен едва разобрала ее слова за громовыми руладами Мерлина и соблазнительными трелями сирены. «Иначе ты бы не ощутила пробуждение силы внутри себя». «Я думаю, он жив!» — крикнула Сьюзен. «И никакой силы у меня нет! Просто внутри меня что-то затаилось и ждет! А еще у меня такое чувство, что мне надо к отцу и как можно скорее. Значит, он еще здесь. Может, это все же он послал за мной Фенрис?» «Твой отец не враг и не властен в древнем Луандуне», — пропел Мерлин все на тот же мотив. «Не убийца он и в котле не варит чудовищ». «Мой коллега не попал в рифму, но его замечание верно», — прогнусила Вивьен. «Неважно, кто послал Фенрис, но хранитель Грааля, скорее всего, направит нас к старику Конистону». Вивьен исчезла с дороги, не закончив фразы. В тот же миг земля ушла из-под ног Сьюзен. Соблазнительный мотивчик оборвался, тьма отступила, а с ней и сирена с фиолетовыми глазами. В лицо путникам брызнул солнечный свет, отраженный зеркалом водной глади. Перед ними лежало большое озеро в окружении тростников. Сьюзен стояла на мелкой гальке, на глубине всего пары дюймов. Хрустальные воды озера покрывали ее ступни, крошечные серебристые рыбки сновали вокруг ее ботинок. Впереди тянулся узкий пляж, за ним поднимался берег лесистого острова, а может, полуострова. Не видя, соединен он с большой землей или нет, Сьюзен решила пока считать его островом. Длиной он был около мили, озеро подковое огибало его справа и слева. Что было справа и слева, юг и север или, предположим, восток и запад, Сьюзен не понимала. Несмотря на яркий дневной свет, она не видела солнца, сколько ни крутила головой. Сзади, теряясь в туманной дымке, лежало все то же озеро. Его простор не ограничивали ни берега, ни горы, ни холмы на горизонте. Значит, это не озерный край и вообще не Англия. Интуиция подсказывала Сьюзен, что это совсем другое место. Большой баклан бросился в воду и тут же вынырнул. В его клюве трепетала рыба. Налетел ветерок, покрыв поверхность озера мелкой рябью без волн. Да чего мирный пейзаж, просто невозможно представить это озеро бурным, вздувшимся, почерневшим от непогоды. Наверное, это и есть Сильвермир. Безупречный золотой свет, разлитый в теплом воздухе, и едва ощутимая прохлада, которую приносил ветерок, подсказывали, что это иномирное, мифическое место. Все здесь буквально источало покой, располагало к отдыху. В иное время Сьюзен непременно поддалась бы этому зову, сняла бы ботинки, побродила бы по мелководью, посидела бы на берегу, наслаждаясь теплом и наблюдая за жизнью озера. Она вдруг поняла, что осталась одна. Вивьен и Мерлин исчезли. И тут Сьюзен увидела тропу. Ровная, утоптанная множеством ног, она пересекала пляж, скрывалась в зарослях ольхи, проходила между двумя стоячими серыми камнями и вела в лес, где в траве синели колокольчики, под дубами и буками, каштанами и рябиной. Мелькнула вспышка зеленого и белого, пеночка. Сьюзен вышла из воды и ступила на тропу.